Интерлюдия. Всадник без головы 4. Снегопаду не было конца. Танцующие в угольном небе снежинки окутывали его отчаянием. И это было так же прекрасно, как жестокость, как изгнание от всего мира. Слезы, замерзшие на щеках, а крик на губах, и все, что ему оставалось, это поддаться безжалостному белому холоду. Кабина Джаггернаута лишилась передней стенки, а Рэй передвинулся на спину, чтобы напоследок полюбоваться небом. Он посмотрел, как во тьме возникали снежинки и падали на его лицо. Шин. Рэю было 10, когда родился его долгожданный младший брат. Он очень много возился с Шином, даже больше родителей. Так что тот рос плаксивым и даже немного избалованным ребенком. Для младшего брата Рэй был героем, который всегда находился рядом, умел все и мог защитить от чего угодно. Когда Рэю было 17, началась война, и его семью перестали считать людьми. Под дулом ружья их загнали в грузовик, словно скот, а вещи погрузили на поезд. Все это время Шин плакал от страха, а Рэй крепко сжимал в объятиях его маленькое тельце. «Я защищу брата, что бы ни случилось, от чего угодно!» Лагерь состоял из неотесанных бараков, завода, колючей проволоки и минного поля. Им сообщили, что республиканское гражданство можно вернуть, если отправить кого-то из семьи на фронт, так что отец вызвался первым добровольцем. «Надо мне хотя бы вас отсюда вытащить», — смеясь сказал он перед уходом, и больше они его ни разу не видели. Известие о смерти отца пришло одновременно с повесткой для матери. Обещанное гражданство так и не вернули. Правительство придумало новую отмазку. Если на фронт ушел один человек, то и гражданство, соответственно, даровалось только одному члену его семьи. А их мать должна была защитить двоих детей. Как бы то ни было, она тоже погибла. Известие о ее смерти пришло одновременно с повесткой для Рэя. Он неподвижно стоял в своей комнате, пытаясь справиться с застилающей глаза яростью. Повестка. Их снова обвели вокруг пальца. Сколько это будет продолжаться? Это правительство. Альба, этот мир. Почему я? Я знал, что так будет. Так почему я не остановил маму? Братик. Шин, не подходи. Уйди куда-нибудь, сейчас не до тебя. А что с мамой? Она больше не вернется? Почему? Я же говорил тебе, сколько раз можно повторять. Глупость маленького ребенка разъярила его еще больше. Почему она умерла? И тут в его голове как будто что-то выключилось. «Из-за тебя. Все потому, что у мамы был второй ребенок». Рэй повалил брата на пол и изо всех сил сжал его тонкую шею обеими руками. Сломать, а еще лучше разломать на куски. Желание возмездия захватило его с головой. Да, мама погибла из-за Шина. Она ушла на верную смерть только для того, чтобы снова сделать человеком его тупорылого братца. Как же приятно было высказать ему все в лицо. Рэй хотел сделать ему больно. Хотел, чтобы он погиб в муках. «Ты что творишь, Рэй?» Кто-то схватил его за плечи, оторвал от брата и бросил в сторону. Только тогда он пришел в себя. «Сейчас. Я. Что я?» Он с трудом различил спину в черной рясе, а за ней неподвижно лежащего на спине Шина. Мужчина поднес руку к рту брата, дотронулся до шеи и, побледнев, начал его реанимировать. «Святой отец! Вон!» Рэй в смятении переводил взгляд с Шина на святого отца и обратно. Брат по-прежнему не шевелился. Рэя словно парализовала, и святой отец, бросив на него полный презрения взгляд, проревел. «Или, может, ты добить его хочешь? Пошел вон отсюда!» Он был в неподдельной ярости. Рэй поспешно вышел из комнаты, словно его оттуда вытолкали, и осел на пол. Проигравшие войну Альбы притесняли 86, а те, в свою очередь, издевались над самыми слабыми и немногочисленными своими соплеменниками. Рэй всегда презирал эту цепочку насилия. Вместо того, чтобы дать отпор своим угнетателям и обидчикам, все просто искали козлов отпущения среди тех, кто был слабее. Что может быть омерзительнее? Рэй сделал то же самое. Смерть родителей, заносчивость республиканцев, несправедливость мира и, в первую очередь, собственное бессилие вызвали в нем настолько сильную ярость и ненависть, что он не смог сдержать это все в себе и выплеснул на своего маленького и слабого брата. Брата, которого он должен был защищать. Прочувствовав весь ужас того, что он натворил, Рэй задрожал, обхватил голову руками. Я должен был его защищать! К счастью, Шин вскоре очнулся, но Рэй так и не смог показаться ему на глаза. Святой Отец запрещал им видеться, да и сам Рэй очень боялся встречи. Он отправился на фронт просто, чтобы сбежать. В день ухода Святой Отец и Шин вышли его проводить, но он так и не смог выжать из себя ни слова. Испуганное лицо брата, в которое он так и не отважился посмотреть прямо, больно ранили его сердце. После того, как он не мог оставить все как есть и умереть, он должен был выжить и вернуться. С этой мыслью он выходил в каждый бой и продолжал отчаянно сражаться, пока все вокруг гибли. Но снег все падал и падал, а сознание начало затуманиваться от кровопотери. Видимо, у него все-таки не получится. Он заметил выцветшую эмблему на корпусе Джаггернаута. Безголовый всадник-скелет. Это была картинка с его обложки детской книги. Герой одной сказки. Рэю эта странная история никогда особо не нравилась, но маленький Шин почему-то приходил от нее в восторг. Помнит ли он о том, как просил читать ее каждый вечер? Помнит ли, что Рэй его любил? Лицо умирающего исказилось в гримасе. Тот последний день он должен был заговорить с Шином. Он должен был сказать ему, своему маленькому брату, что тот ни в чем не виноват. Рэй проклял его в тот вечер, а потом просто сбежал. Он обвинил его в гибели родителей, и Шин наверняка до сих пор носит в себе этот груз. Как сильно пострадала его душа после того, как самый близкий человек попытался его убить. Плакал ли он после смерти родителей и поступка Рэя? Может ли он теперь улыбаться? «Шин!» В глазах Рэя стояла белая пелена. Но он смог различить серую тень, легион. «Уже здесь?» Боковым зрением он по-прежнему видел всадника без головы. Герой, что борется за справедливость, защищает слабых и бросает вызов врагам. Рэй хотел быть героем, который защищает своего брата. Он сам разрушил эту мечту. И все же, несмотря ни на что, он вновь хотел встретиться и потому протянул руку. Теперь это была его новая форма.